Стратегический подход. «Ну и что?» — спросите вы. «Неужели недостаточно того, что IT позволяет компаниям работать более эффективно, предоставлять более качественные услуги, снижать затраты и вполне удовлетворять запросы потребителей? Зачем вообще нужна дифференциация?» Ответить на этот вопрос можно так. Именно дифференциация в конечном счете делает компанию прибыльной и обеспечивает ее выживание. Если несколько компаний, конкурирующих на свободном рынке, ничем не отличаются друг от друга, то есть их продукция одинаковым образом производится, продается и воспринимается потребителем, они могут конкурировать только по ценам. В борьбе за потребителя они будут постоянно снижать цены до тех пор, пока в соответствии с жесткой логикой рынка эти цены не упадут почти до себестоимости. После этого все компании будут получать минимальную прибыль, балансируя на грани убыточности. Однако если какая-либо компания сумеет выделиться из общей массы, то есть добудет святой грааль дифференциации, она сможет избежать губительных последствий ценовой конкуренции. Если ее продукция будет более привлекательной для потребителей, чем продукция конкурентов, она сможет устанавливать более высокие цены и получать ценовую надбавку с каждой продажи. Если ее затраты будут ниже, чем у конкурентов, она сможет получать достаточную прибыль даже при неизменных ценах, в то время как конкуренты будут получать низкую или нулевую прибыль. Дифференциация – это главная цель и показатель эффективности любой стратегии бизнеса. В долгосрочной перспективе дифференциация – это единственная возможность повысить прибыль и обеспечить относительно безопасное будущее компании. В отличие от инвестиций в общедоступные товарные ресурсы, инвестиции в ресурсы, обеспечивающие дифференциацию, сами по себе могут дать хорошую отдачу за счет увеличения прибыли. Рост производительности или привлекательности товара для потребителя, достигнутый за счет использования таких ресурсов, со временем может быть скопирован конкурентами, в результате чего выиграют не производители, а потребители. Конечно, у компании часто не бывает иного выхода, кроме как расходовать средства, иногда очень большие, на товарные ресурсы. Во многих случаях они просто не могут работать без них. Достаточно вспомнить о канцелярских товарах, сырье или электроэнергии. Но даже если товар не является предметом первой необходимости для функционирования компании, она все равно вынуждена вкладывать в него средства ради сохранения равных позиций с конкурентами. Принципиально важно отличать товарные общедоступные ресурсы от ресурсов, способных создать преимущество. Только так компания может избежать напрасного расходования средств и принятия бесперспективных стратегических решений. Взгляд в будущее и в прошлое. Превращение IT из источника конкурентных преимуществ в рядовую, повседневную статью затрат ставит перед руководителями компании ряд проблем. Им приходится тщательно анализировать объем и структуру расходов на IT, пересматривать принципы управления IT-активами и кадрами и перестраивать отношения с поставщиками аппаратных средств, программного обеспечения и обслуживания IT. В зависимости от конкретной ситуации и от сильных и слабых сторон, различные компании делают это по-разному. Однако большинство компаний рано или поздно начинают понимать, что по мере того, как IT вливаются в общую инфраструктуру бизнеса, снижение рисков становится важнее инноваций, а сокращение затрат важнее новых инвестиций. Иными словами, для успеха оборона бывает важнее наступления. Любые фундаментальные сдвиги в инфраструктуре бизнеса также влияют на характер конкуренции. Некоторые традиционные преимущества становятся менее значимыми или менее устойчивыми, в то время как другие обретают новое и большее значение. Поэтому в ближайшие годы менеджерам, скорее всего, придется не только заниматься, собственно, управлением IT, но и решать более трудоемкие и сложные стратегические задачи. Правильно ли компания позиционировала себя в отрасли и не следует ли ей изменить свою роль или роли? Не сочтут ли конкуренты, что смогут легко воспроизвести особенности, обуславливающие отличие данной компании от других? Не следует ли изменить размер или направление деятельности организации? Не следует ли начать развивать новые или изменить существующие отношения с партнерами? При изменении инфраструктуры бизнеса вероятность и цена стратегических просчетов растет. Чтобы ответить на эти операционные, организационные и стратегические вызовы, менеджеры должны прежде всего избавиться от иллюзий, часто порождаемых новыми технологиями. Эти иллюзии являются одной из самых заметных примет так называемой цифровой эры. Хотя вероятность того, что IT создадут преимущества для какого-то отдельного предприятия, становится все меньше, руководители, которые сумеют более трезво и точно оценить изменения их роли, смогут принять более удачные и здравые решения, чем их менее реалистично настроенные и не столь адекватные конкуренты. Это само по себе может стать основой для создания серьезного и устойчивого конкурентного преимущества. Оказавшись в новой, сложной ситуации, опытный менеджер, прежде чем начать движение вперед, всегда оглядывается назад. Он знает, что даже самые загадочные явления обычно уже имели место в прошлом. Именно так обстоит дело с трансформацией стратегической роли IT. Действительно, информационные технологии проще понять, если рассматривать их в качестве последнего звена в ряду технологий, получивших широкое распространение и изменивших экономику за последние два столетия, включая паровые двигатели, железные дороги, телеграф, телефон, линии электропередач и сети скоростных автомагистралей. В течение короткого времени, пока эти технологии встраивались в экономическую инфраструктуру, они позволяли мудрым и дальновидным компаниям добиваться реальных преимуществ перед конкурентами. Однако, по мере распространения, становясь все более доступными и дешевыми, они становились обычным товарным ресурсом. И хотя они еще долго способствовали совершенствованию деловой практики и повышали эффективность целых отраслей, однако постепенно утрачивали стратегическое значение и роль в конкурентной борьбе. Информационные технологии идут тем же путем. По мере того, как они становятся более дешевыми и стандартизированными, а их возможности и потенциал начинают превышать потребности большинства компаний, преимущества, которые они некогда создавали, исчезают, а сами IT перестают играть роль генератора великих преобразований. Уроки прошлого показывают, что такая эволюция является естественной и неизбежной. Как и железные дороги, линии электропередач и скоростные автомагистрали, IT могут обеспечить максимальную экономическую и социальную выгоду, повысить эффективность экономики и уровень жизни, послужить основой для создания новых и более привлекательных для потребителя товаров и услуг только тогда, когда превратятся в общую и стандартизированную инфраструктуру. История свидетельствует, что для реализации своего потенциала IT придется стать чем-то обыденным, утратив стратегическую значимость и перестав быть фактором решающей дифференциации.